Защитники Аракчеева ставят ему в заслугу, что он отклонял от себя все награды. Он отказался от Андреевской ленты, от ордена Черного Орла, от чина фельдмаршала. Когда государь пожаловал ему свой портрет, украшенный алмазами, Аракчеев возвратил алмазы и носил портрет без них. В этом отношении Аракчеев среди наших сановников составляет исключение, да и всюду сановники принимают почетные награды. Конечно, такое отношение к наградам ничуть не доказывает скромность Аракчеева. Отказ его от наград мог быть обусловлен расчетом. Он хотел доказать государю свое бескорыстие и свою независимость. Отказываясь от совершенно ему ненужных наград, он выигрывал во мнении государя. Аракчееву Андреевская лента и тому подобное были совершенно не нужны, так как все знали, что его власть гораздо больше, чем всех андреевских кавалеров вместе взятых. Не принимая наград, Аракчеев выделялся среди своих сослуживцев, и нужно отдать ему справедливость, что его тщеславие подсказало ему прекрасный способ выделиться среди украшенных высшими наградами, но лишенных власти сановников. Аракчеев, разыгрывая скромного и независимого слугу государя, добился того, что в чине генерала от артиллерии и кавалера ордена святого Александра помыкал андреевскими кавалерами. Едва ли он понимал, что своим отношением к наградам он подрывал значение почетных наград, оказывал неуважение к власти, жалующей орденами и чинами. Конечно, между нашими сановниками было немало людей тщеславных, но никто не решался отказываться от наград, за исключением тех случаев, когда предложенная награда казалась награждаемому недостаточной. Только Аракчеев обладал настолько громадным тщеславием, что решился выделиться из сослуживцев неимением наград, на которые имел право. Люди тщеславные всегда стремятся выделиться, отличиться от других. Аракчеев намного превзошел всех тщеславных сановников.